Глава первая. Снова в академии, а ведь это последний год. Прошлый учебный год он начинал точно так же у тумбочки, стараясь хотя бы немного организовать первокурсников, объяснить им, что и где находится в академии, а также что их ждет и на что следует обратить внимание. Впрочем, в одиночестве заниматься этим пришлось не слишком долго. Стоило Пете занять свой пост, как рядом с тумбочкой появилось весьма солидного вида кресло. Кресло принесли перваки, вопрос, откуда взяли, а уселась в него, конечно же, княжна Дивеева. Перейдя на второй курс, она, судя по всему, не оставила своей замашки и собирается окончательно утвердиться в роли негласного, а если договориться с начальством академии, то и официального лидера. Всех строить и организовать было, пожалуй, ее главной потребностью, и, похоже, такой она была с рождения. Впрочем, определенный организаторский талант у нее был, как и умение излагать свои мысли кратко и доходчиво, так что Петя был бы только рад, если бы она перехватила у него работу дневального. Однако, вместо того, чтобы наставлять перваков, княжна по-хозяйски сняла газету со стены и погрузилась в чтение. Легкое покашливание откровенно выражало скепсис. «Сколько же тут восторженных слов о Викторе Палине? Понятно, что это не ради него писалось, а ради его отца». Но такая откровенная лесть совсем уже на наивных дураков рассчитана, а Николай Петрович отнюдь не дурак. Какой-то античный герой из Виктора получился, Геркулес, Кастор и Поллукс в одном лице. Он и крейсер османов в одиночку потопил и чуть не сотню кораблей захватил, а в довершение всего пленил двух магов третьего разряда. Совсем уже бред получается. Или он за месяц на два разряда подняться сумел, или тут сплошное вранье. Зачем только сюда эту газету прислали? Небольшая пауза, чтобы перевести дух, а то она чуть не задохнулась от негодования. «У меня тоже воздух-вода, как и у Виктора. Довольно часто вместе занимались. Не замечал я в нем ничего такого особенного. Сильный маг, но потенциал у меня не хуже». Екатерина подняла глаза на Петю. «А ваш портрет в статье вообще при чем, а? В героических деяниях графу Палину помогал его младший соученик по академии, целитель Птахин. Именно он общался с османами на их наречии, призывая к сдаче. Не знала, что вы такой полиглот. Просто несколько фраз наизусть выучил, более или менее подходящих ситуации. Ваше судно арестовано в связи с нарушением режима блокады порта Томы. Немедленно покиньте корабль на шлюпках. Вас не будут преследовать, и вы сохраните свою жизнь. Осталось 2 минуты, поспешите. Те, кто не покинет судно на шлюпках, будут выброшены за борт. Не уверен в точности перевода, но обычно меня понимали. То есть вы хотите сказать, что все эти подвиги действительно имели место, в том числе и пленение 2 сильных магов-боевиков? Да, когда Левашов сказал, что у многих к нему появились вопросы, о Дивеевой Петя как-то не подумал. А ведь ей отвечать даже сложнее, чем не в меру любопытным преподавателям. Тем можно на Стасова сослаться и послать за всеми подробностями капричникам. А вот с княжной так делать не стоит. То есть, конечно, можно... но тогда почти наверняка приобретешь в ее лице врага. Во-первых, у княжны какое-то нездоровое предубеждение против опричников. Собственно, те и создавались в свое время, чтобы древние боярские роды, которым и Дивеевы принадлежат, окорачивать. Что там конкретно между ними произошло и когда, Екатерина не рассказывала, но, видимо, что-то такое, что ее очень сильно задело. Наверное, не ее конкретно, скорее пострадал какой-нибудь прапрадед, но обида осталась. Такая вот боярская фонда получилась. Понятно, что всерьез с ближними государевыми людьми никто из Дивеевых не воюет, иначе не был бы ее дедушка наместником. Но, видимо, положение их настолько прочно, что княжна может себе позволить морщить нос при упоминании опричников. Так что ссылаться на Стасова при разговоре с княжной не вариант. Обзовет опричным прихвостнем и относиться станет соответственно. Во-вторых, Дивеева не тот человек, которого можно проигнорировать. То есть отвечать ей он ничего не обязан и спокойно может ее послать лесом. Но это будет означать нанесение ей уже личной обиды. А ссориться почему-то не хочется. В принципе, Екатерина неплохой человек, хоть и со своими тараканами в голове. К тому же талантливая, активная и родовитая. И со связями. Даже в баяне среди всех местных начальников своя. Генерал-губернатор Палин для нее Николай Петрович. Неудивительно, если и с государем знакома. Хорошие отношения с ней могут в будущем пригодиться. Не говоря о том, что Петя сам ни с кем ссориться не любит и против княжны ничего не имеет. Немного помолчав, ответил так. «Давайте договоримся. Я вам все расскажу, как было, но не здесь и не сейчас. Слишком много ушей вокруг, а мне неприятности не нужны. И при условии, что дальше вас эта информация никуда не пойдет. Ни к ректору, ни к куратору, совсем никому. А пока можете поверить, что все там было очень непросто, но все описанное действительно произошло. И если крейсер мы потопили вместе с командой минного катера, то купеческие корабли захватывали и османских магов в плен брали мы с Виктором вдвоем. Как бы невероятно это ни звучало. В том, что стоит рассказывать свою историю Дивеевой, тем более подробно, Петя не был уверен. Так что пока просто отсрочил данным обещанием решение проблемы. Что-нибудь рассказать придется, а вот что и как конкретно, он еще подумает. «Так что же произошло?» «Я же сказал, как-нибудь позже. Могу лишь похвастаться, что по результатам блокады Томы был лично представлен государю на приеме в его охотничьем домике, причем отдельно от остальной группы, и даже удостоен несколькими фразами личного общения. И орден получил. Только мне Станислава третьей степени дали, а Виктору сразу Владимира четвертой. Остальных тоже наградили. Самого Палина-старшего тоже Станиславом, но первой степени. А Хилкову так и вовсе Владимир второй степени достался. Капитанам тоже. Кому Анна, кому Станислав второй или третьей степени. В общем, многих наградили. Мой орден самым младшим получился. Значит, большего не заслужил». Петя демонстративно хлюпнул носом. «Но-но, не наглейте, Птахин!» Немедленно одернула его княжна. «Кадет без выслуги лет и уже третий орден. Широко шагаете, и Владимира вы пока никак не заслужили». Но затем решила быть справедливой. «Виктор Палин, впрочем, тоже. Не нравится мне вся эта история. Жду ваш рассказ, не забудьте». После чего резко включилась в работу. «Вы куда направились, молодые люди? Вам пока в казарму, вон за ту дверь. Перетерпите первый курс, получите индивидуальные номера, а пока учтите». Дальше пошел весь перечень основных правил Академии, а также где и какие помещения расположены. Кратко, но все по делу. «У нее талант», — отметил Петя, но завидовать не стал. Роль унтера при новобранцах его никогда не привлекала. «Все запомнили? Идите, не задерживайте других». Старшекурсников тоже успевала приветить. «Бартенов, а вы отчего мимо проходите, как будто не замечаете? Знаю, практику вы в пуще проходили. Не забудьте рассказать. Не сейчас, но я буду ждать. Думаю, на днях в клубе надо будет специальный сбор по этому поводу устроить. Вас, Домбровский, это тоже касается. Вас, Новицкий, тем более. Так, Ульратачи, вернулись. Я рада. Давненько вас не было. Вы куда-то к своим ездили. В приказе место практики как-то нечетко обозначено. Так что расскажите о своих впечатлениях». Молодой шаман, однако, ее слова проигнорировал и спокойно пошел дальше. «Магаде!» Княжна к такому отношению явно не привыкла. «Что-то он сам не свой приехал. Надо будет разобраться». Последнее было сказано уже Пете. Вот только тому разбираться с Ульратачи не хотелось совершенно. Не сложились у них отношения. Да и украденный амулет беспокоил. Его хоть опричники и конфисковали, в случае чего претензии все равно к Пете будут. Но общаться, к сожалению, придется. В письме Родзянка его не просто в Магатрон просит пускать, а вместе с шаманом, чтобы соответствующей энергией подзарядился. А потом, небось, сам вместе с шаманской книгой появится, которую требуется темной энергией напитать, чтобы открыть. Как бы от внимания опричников и сотрудничающего с ними целителя избавиться? А как ваша практика прошла, Екатерина Львовна? Подчеркнуто вежливо сменил тему Петя. Княжна неожиданно вздохнула. «Ничего интересного, рассказывать нечего», сказала, как отмахнулась, но все-таки добавила. «Разве что в имении порядок навела. А так все больше по приемам ездить пришлось. Вас же на практику в дальневосточное наместничество направили. Именно, можно сказать, к деду, а оказалось, к бабушке. Такое чувство, что она мною перед всеми знакомыми решила похвастаться. Сыновья – генералы, теперь еще и внучка Магиня, да еще по трем направлениям». Действительно, у княжны, помимо направлений «вода-воздух», еще есть специализация «жизнь». Только почему-то слабая, в отличие от первых двух. Поэтому на занятиях с Петей ее почти не бывает. И без перехода. «Скорякин, вы куда собрались? Да еще Бетанкура с собой ведете. Ваша лестница справа. Или вы так к девушкам попасть надеетесь? Новеньких Павлова просвещает. Их всего 5. За ужином познакомитесь, если прилично себя вести будете. Я проверю». Второкурсники сразу сдали назад. «Как можно, Екатерина Львовна? Просто там его сестра». Кивок в сторону товарища. «Хотели спросить, не нужно ли чего? Это Куракина, что ли, сестра? Хорошо, если троюродная. У нас с вами родство чуть ли не ближе. «Пожалуй, я за вами тоже присмотрю, как вы сказали, по-родственному». Юноши возражать не стали, но как-то очень быстро удалились, по лестнице справа, а княжна принялась воспитывать следующую группку кадетов. Дальше до отбоя Петя, можно сказать, отдыхал. Дивеева прекрасно справлялась с прибывающими кадетами без его участия. Более того, отгоняла перваков, которые с вопросами про ордена лезли. «Вот будете летом на практике, постарайтесь сами такие заслужить». А на вопросы, кого еще наградили, отсылала к газете. «Вот, Виктор Палин только весной академию окончил, а летом уже Владимира заслужил». Сама же косилась на Петины награды с каким-то непонятным выражением. Точно без восхищения. Но что именно у нее в голове, Петя догадаться не мог. Возможно, просто сама своей практикой недовольна. Хотя что ее там могло раздражать? Жениха и бабка, что ли, подобрала, да не угодила? Так рано еще. Екатерина только первый год отучилась, а до окончания академии семью заводить нельзя. Да и смысла Магине с этим спешить нет никакого. Одаренных женщин много меньше, чем мужчин. Можно сказать, все на вес золота. Впрочем, не его это дело. За Петю княжну ни при каких обстоятельствах не отдадут. Перед ужином, правда, Дивеева Петю бросила. Пошла в столовый порядок наводить. А Петя так и остался без еды. Вредный Левашов никого на подмену не прислал, а самовольно бросать пост кадет не стал. Скуратор останется заглянуть и проверить. Лучше ему повод к взысканиям не давать. К тому же в Сидоре кое-какая еда с дороги осталась. Не зря пирогов с запасом купил. Обидно, но проверки не было. И еда в сухомятку пошла без удовольствия. Но это все слишком мелкие неприятности, чтобы из-за них расстраиваться. Не сразу, но княжна все-таки вернулась. Видимо, в столовой задержалась, пока все не поужинали. Теперь загоняла отстающих в казарму. На посту Дивеева оставалось недолго. Новых прибывающих не было, и откуда им взяться, все одним и тем же поездом прибыли. Так что теперь она пошла контролировать ситуацию в казарме. То, что она мужская, княжну ни капельки не смутило. В женской слишком мало поселенцев. Вернулась, впрочем, довольно быстро. Отдала ценное указание, что койки надо занимать подряд, без пропусков, что сразу после подъема их необходимо застелить точно так, как они были застелены до прихода кадетов, и что вещи надо хранить в шкафах-пеналах. Ждать, пока кадеты начнут переодеваться ко сну, все-таки не стало. Ушла. Предположительно, в свою комнату на втором этаже. «Замечательная девушка», — проводил ее взглядом Петя. «Да всего и дело есть. Интересно, когда она в усадьбе порядок наводила, там все работники разбежались или кто-нибудь остался?» После чего немного расслабился и в ожидании отбоя принялся медитировать. Как оказалось, княжна удалилась не насовсем. Как раз к отбою вернулась и даже успела прочитать первокурсникам краткую лекцию, что такое отбой и как себя надо вести. Петя только рядом постоял. Ну а после отбоя никуда спешить не стала. Уселась в свое кресло и объявила: «Жду вашего рассказа». «А ничего, что отбой? Зато лишних ушей нет, все спят». Можно было поспорить, но зачем? Все равно не отстанет. Так что Петя сделал благожелательное, но немного таинственное выражение лица и начал. «Видите ли, Екатерина Львовна, вы, наверное, заметили, что меня в прошлом году в давилку часто вместе с Ульратачи сажали. Если другим от такого соседства плохо становилось, то на меня оно никак не влияло». «Естественно, заметила. Так это было неспроста? Еще раз напомню, вы обещали никому обо мне не рассказывать». «Я помню». Княжна с трудом сдерживала нетерпение. «Она еще чрезвычайно любопытна», — отметил про себя Петя. Впрочем, это многим свойственно. Женщинам так чуть ли не поголовно. После чего продолжал. «Да, оказалось, что у меня имеются некоторые шаманские способности. К сожалению, очень отрывочные, или я ими пользоваться не умею, а научиться не у кого. В общем, шаманы активно используют особый вид энергии, которую сами же и вырабатывают. В давилке тогда же очень активно». Петя многозначительно посмотрел на Екатерину. «На других людей эта энергия плохо влияет. Вы хотите сказать, что причиной смертей были не духи, а эта энергия?» — прервала Петю княжна. «Не совсем так. В давилке эта энергия была не развеяна по всему пространству, а принимала форму небольшого туманного облака. По крайней мере, именно так я ее видел. Были ли это духи или какие-то особо сложные заклинания, сказать не могу». «Так-так», — раздался рядом далеко не самый приятный для Пети голос. «Замечательно дежурите, Птахин. Девушкам на ночь страшные сказки рассказываете. И отбой вам не указ. Совсем на практике от дисциплины отвыкли». «Ну, понятно. Левашов, будь он неладен. И ведь каким-то образом не в скрипучую наружную дверь вошел, а сверху спустился, со стороны комнат старшекурсников. Как он там оказался? Вроде после ужина он тут не появлялся. Еще какой-то проход есть, о котором Петя не знает. Только вот что странно. Не орет, а ехидничать пытается, причем не слишком грубо. Неужели княжну задеть не хочет? Пришлось встать по стойке смирно. «Никак нет, ваше благородие. Их сиятельство Дивеева с проверкой пришла, как старший кадет. А теперь и вы пожаловали. Осмелюсь доложить, первокурсники размещены в казарме в полном соответствии со всеми нормами устава. Занято 64 койко-места. Отбой тоже прошел штатно. Все спят». Левашов набрал полные легкие воздуха, посмотрел на княжну и только с шумом выдохнул. Ожидаемый грозный рык не состоялся. Вместо него раздалось негромкое. «Какой старший кадет? Нет такого в уставе». «Неформальный, но общепризнанный лидер всех курсов, ваше высокоблагородие. В прошлом году таким Виктор Палин был, годом раньше Алексей Воронцов. Кто был раньше, не знаю, меня здесь не было, но традиция давняя. Разве вы не знали?» Княжна сориентировалась мгновенно. Со своего кресла она встала одновременно с Петей, но если сначала взгляд у нее был просто упрямо недовольный, то теперь она умудрилась с высоты своего не особо великого роста смотреть на куратора третьего курса сверху вниз. Левашов, похоже, растерялся, но через секунду взял себя в руки. «Почему со второго курса, а не третьего?» Тут уже ответила Дивеева, тоже подпустив в голос нотку ехидства. «Так не воспитали вы, Петр Фомич, никого достойного. Придется вам теперь меня 2 года терпеть». «А Волохов?» «Его ничего, кроме развития личной силы, не интересует. Вместо клуба в давилку рвется, как Птахин. А Петр Григорьевич, хоть и кавалер орденов, но родом не вышел. Или вы его хотели на этом месте видеть?» Подобного наезда Левашов стерпеть не смог. «Все проверили?» Голос его построжел. «Так не забывайте, что отбой, он и для вас тоже отбой. Извольте соблюдать». Княжне ничего не оставалось делать, как уйти. Петя успел встретиться с ней глазами. И ничего не понял, столько там всего было в ее взгляде. «Как всегда», — пробормотал он про себя. Левашов некоторое время еще постоял, то ли о чем-то думал, то ли просто в себя приходил. Наконец изрек. «Дивеева права. Вы, Птахин, настоящим офицером так и не стали. Упущенное в лавке, конечно, не наверстать, но постарайтесь хотя бы азы за последний год освоить. Для вас все факультативы по искусствам отныне обязательны». И ушел. А Петя пригорюнился. Оставил-таки куратор последнее слово за собой и сделал гадость. Тут на нормальную учебу времени и сил не хватает, так еще и факультативы обязательны. По этикету хотя бы книги есть, чтение все равно время отнимает, но всякие там музыка, танцы, рисование, только аудиторное занятие. По 2, а то и 4 часа в неделю. А тут, помимо прошлогодних предметов, заклинания 5 уровня учить надо, спецкурсы по целительной пластике, а также магическим растениям и химерам осваивать. И каналы сауры продолжать прокачивать, желательно в давилке, чтобы 5 уровня достичь. К тому же наверняка скоро Родзянка с опричниками явится проконтролировать, как у него дела с шаманской магией обстоят, и спокойно учиться не дадут. А ведь еще ректорша с городничиха есть, которая наверняка про его способности к мелкой косметической правке красоты дам и девиц вспомнят. Кошмар, короче. Но деваться некуда. Утром следующего дня, не выспавшийся, но сосредоточенный, Петя стоял у доски с расписанием и пытался составить расписание для себя лично. Где, когда и какие курсы он успевает посетить. Получалось плохо, и опять-таки из-за навязанных факультативов. В той же оранжерее или виварии можно и вне учебных часов заниматься, а музыку с танцами никуда не сдвинешь. Не будет для него никто индивидуально играть. Или все-таки есть варианты? Попытка подсчитать в уме, сколько же в неделе часов и не меньше ли их, чем запланированных занятий, ни к чему хорошему не привела. Все-таки больше, но настолько незначительно, что непонятно, когда спать. В прошлом году свободного времени у него совершенно не оставалось, а теперь количество предметов заметно увеличилось. Принял решение посещать факультативы не каждый раз, а только тогда, когда прогуливать станет уже неприлично. В действительности с факультативами все оказалось еще хуже. В самой академии желающих заниматься искусствами с преподавателями не нашлось. На старших курсах Петя остался единственным мещанином и единственным, кто домашнего образования не получил. Танцевать кадеты предпочитали на балах или танцевальных вечерах в собственном клубе. Музицировали немногие, но опять же делали это в клубе и самостоятельно. А за рисование и стихосложение тоже всеми были освоены. Так что ходить на соответствующие занятия Птахину предстояло в дом собраний, где для детей состоятельных горожан были организованы различные кружки. Многие из этих детей были вдвое моложе совсем еще не старого Пети. При этом местные аристократы все равно предпочитали для своих отпрысков нанимать гувернеров и в кружки не посылали. Как-то все это немного унизительно выглядело. Впрочем, не факт, что это не было целью Левашова. Впрочем, все это выяснилось уже позже. На первой неделе занятий, после которой последовал бал по случаю начала нового учебного года, факультативы еще не начались. Зато начался новый и весьма неоднозначный предмет «Магические технологии» или «Магтех». По крайней мере, на вводной лекции преподаватель Борис Алексеевич Хлунов, маг-целитель третьего разряда, обещал научить своих учеников менять форму и свойства живых организмов. К сожалению, научить только азам этого непростого дела. Чтобы стать настоящим химерологом и соединять в одном животном свойства нескольких, требуется куда больше времени, чем год занятий. По большому счету, этим всю жизнь заниматься надо. Но если зазубрить несколько уже отработанных схем и действовать строго по ним, теоретически даже Птахин к концу обучения должен стать способен слепить мантикору или грифона, которых, возможно, даже хватит на один полноценный бой. Почему преподаватель упомянул его фамилию, Петя понял, когда тот продемонстрировал простейшую прививку стебелька одного растения на корешок другого. В принципе, садовники такое без всякой магии делать умеют. Но с магией реально не только грушу на яблоню привить, но и апельсин на осину, вопреки поговорке. Впрочем, делать такое особого смысла нет. Климатически адаптированных сортов выведено уже много. А вот прививка чего-нибудь культурного на корни болотных или, наоборот, пустынных растений, чтобы и тут, и там собирать хороший урожай, занятие очень даже полезное. Так вот, успешное соединение несочетаемого в естественных условиях требует высокого уровня владения волевой магией, а с ней у Пети дела обстоят лучше всего на курсе, благодаря высокой концентрации и хорошему магическому зрению. Только вот не лежит у него душа подобным заниматься. Не настолько он животных любит, чтобы становиться таким особо продвинутым ветеринаром. Сельское хозяйство же его не привлекает совершенно. Никогда на земле не работал и не рвется начинать это делать. Разве что когда-нибудь собственное имение появится. Но тогда можно будет и подучиться по мере потребности. Становиться химерологом его тоже не привлекало. Очевидно, что единственное применение таким способностям – в армии. И жить придется где-нибудь подальше от крупных городов, чтобы неудачные эксперименты большого урона не нанесли. В таких условиях никакой высокий оклад радости не принесет. К тому же освоение сколько-нибудь продвинутого курса магтеха требовало дополнительного времени, а его Пете и так совершенно не хватало. А тут еще Левашов со своими танцами и музыкой. Более интересным, с точки зрения практичного кадета, был курс пластического целительства, сокращенно ПЦ, который вел уже хорошо знакомый целитель Навиков. Ударение в фамилии на второй слог «Навиков» от слова «Навик», а не от слова «Новости», не уставал повторять преподаватель. Петя это уже давно запомнил, но теперь новый набор перваков появился, которые это еще не выучили. Впрочем, занятия по специализациям у первокурсников начнутся только со второго семестра. Для тех, кто сумеет достаточно развить хранилище и каналы с помощью специального артефакта Магатрон ЭП-15-22, обычно называемого давилкой. Раньше нет смысла, слишком велик отсев, иногда до половины курса. Так вот, этот Навиков еще на первом курсе обещал Пете и другим магам со специализацией «Жизнь», что на третьем их научат вместо кожи броню выращивать, вроде чешуи или панциря, чем вызвал среди будущих целителей большое оживление. Впрочем, броня вместо кожи была частным и довольно экзотическим случаем применения данного раздела магии. Главное здесь выращивание утерянных или замена больных органов. При этом требуется совмещение заклинаний и волевой магии. Долго, трудоемко, энергозатратно. Но вырастить новый глаз или хотя бы зуб вполне реально. Вот третий глаз или лишнюю пару рук уже другой уровень. Кстати, официально запрещенный во всех странах. Но раз об этом говорят, значит, все-таки делают. Впрочем, Петя решил, что избавление людей от увечий для него будет вполне достаточным уровнем. Но здесь, с учетом наличия у него способностей к волевой магии, следует поднажать. Остальные предметы сохранились в полном составе, только специализация должна была больше углубиться. На земледелии в программу вошло изучение магических растений и грибов, на животноводстве тоже магических, но уже всякой живности. Причем с формированием у них нужных магических свойств. Именно магических, а не рост урожая или увеличение удоев. Существенно расширялся список изучаемых на зелье варенье снадобий и методов их приготовления. То же касалось и артефакторики. Только филмаг, философия магии, осталась без изменений. все те же патриотические лозунги и жития великих князей. Петя, как, наверное, и все остальные кадеты, про себя морщился и жалел зря потраченного времени, но приходилось терпеть. Интересно, так и было задумано, или им с преподавателем Евграфом Семеновичем Стоминым не повезло? Вроде сбежать за границу никто и так не мыслит, все собираются отечеству служить. Тем более все магическую присягу приносили. Так зачем все это? Традиция, что ли? В общем, первая неделя занятий была, как и в прошлые годы, больше вводной, чтобы у старшекурсников было время расписание утрясти, а у вновь поступивших в реалиях Академии разобраться. А потом, как и во все годы существования Академии, подошло время бала в честь начала нового учебного года и нового набора кадетов. Бал традиционно проводился под патронажем городничего Юрия Дмитриевича Старицкого в здании городского собрания, просторечии Дома собраний. Все кадеты приглашены, преподаватели Академии, естественно, тоже. Идти туда в этом году Пете совершенно не хотелось. В Академии он разучился развлекаться, и сделать это на балу было очень проблематично. С первокурсниками все понятно, они воодушевлены приемом в кадеты и считают, что весь мир лежит у их ног. Но прямо сейчас их будет ждать первое разочарование. В отличие от них, местные красавицы прекрасно знают про большой отсев и ближайшие полгода будут к ним только приглядываться. Со старшекурсниками другая история, и тут уже мешают личные Петины заморочки. На выпускном курсе он остался единственным мещанином, причем из самых низов. Смотреть на местных девушек сверху вниз у него не получается. До поступления в академию достичь положения местных горожан было для него пределом мечтаний. Причем шансов на это было ничтожно мало. И девиц, мечтающих выйти замуж за мага и вырваться из болот их довольно-таки унылого и отнюдь небогатого быта, он очень хорошо понимал. Так что они сюда не просто развлекаться ходят, они замуж хотят. Обмануть такую, а после получения мажеского перстня уехать и больше о ней не вспоминать, не так уж сложно, чем многие кадеты пользуются. Пете это не то чтобы претило, но совсем свободным от обязательств он бы себя считать не мог. Конечно, гулять с девушкой вовсе не означает обязательно на ней жениться. Можно элементарно характерами не сойтись или друг другу разонравиться. Но все-таки каждую такую подругу он бы рассматривал как возможную невесту. Но тут возникало сразу несколько мешающих моментов. Во-первых, ни в кого за 2 года учебы он так и не влюбился. Возможно, это могло бы случиться с дочкой местного аптекаря Анной. Но та сама была им не слишком увлечена, и когда вдруг объявился ее прошлый ухажер, сразу же с ним сбежала. Между прочим, лучший выпускник Академии 3-летней давности, тоже Петр, но еще и граф Шувалов. Маловероятно, чтобы все закончилось их свадьбой. Походит еще годик в любовницах, пока у мага обязательная служба после окончания Академии не кончится, и останется на бабах. А может, успеет хотя бы денег за это время накопить. Это уже не Петино дело. В результате всех девушек более или менее подходящего возраста в этом небольшом городке Петя знал. С некоторыми даже был в приятельских отношениях, но не более. И никого нового на балу не ждал, так как туда и в прошлом году уже такие малолетки прорывались, что дорасти до возраста, когда их всерьез можно будет воспринимать в качестве подруг, до его выпуска просто не успеют. Во-вторых, откровенная охота местных девушек за женихами напрягала. Как-то обидно осознавать, что девушке почти все равно, кто из магов будет с ней. Если сделать предложение, скорее всего, ни одна не откажет. Но это не значит, что будь у нее выбор, она выбрала бы именно Птахина. Скорее, какого-нибудь графа или князя предпочла. В-третьих, Пете просто некогда было с девушками гулять. Слишком много времени и сил учеба занимает. Если не хватает природного таланта, приходится брать упорным трудом. Это Шувалов или Палин, не напрягаясь, академию с 4-м разрядом окончили. А гений Волохов, глядишь, 3-го достигнет. А Птахину кровь из носу надо до 5-го дотянуться. Выпускаться с 6-м значит, с самого начала ни на какое приличное место по распределению рассчитывать не придется. Так что учеба важнее всего. Ну и, наконец, некуда ему спешить с женитьбой. Ему всего 17 лет. 18 только после окончания академии исполнится. Это девушки в девках засидеться боятся, а молодой маг будет желанным женихом еще долго. Петя нерешительно остановился. Пока шел к дому собраний, свое отношение к девушкам по полочкам разложил. Вон двери в обрамлении грудастых кариатид уже видны, но что-то не манит. Может, куда свернуть? Только куда? Он один раз уже собрался было вместо официального мероприятия дорогой зал с девушками в местной бане посетить. Так чуть у входа на Левашова не нарвался. Вполне может снова там оказаться. То ли сам развлекается, то ли кадетов сторожит. Ну его нафиг. Придется все-таки на бал идти, чтобы не выделяться. Помелькать полчасика, а там видно будет. Впрочем, стоило войти, как сразу стало понятно, что просто так Пете сбежать не удастся. Похоже, после лета, когда кадеты разъехались на практику, в дом собраний явились все местные девицы. Соскучились без кавалеров, и вход бесплатный. Это на рождественский бал надо не дешевое приглашение покупать, а осенью никаких ограничений нет. Ну а Петя с двумя орденами на груди и третьим на темляке, ради торжественного случая кинжал прицепил, стал довольно заметной фигурой. К тому же уже на выпускном курсе, значит, скоро будет иметь право жениться, во время обучения нельзя. Так что взгляд он к себе сразу привлек, а потом и сами девушки подходить стали. Первыми подлетели подружки, с которыми он, можно сказать, был в приятельских отношениях с первого курса. Только тогда они с Сержем Голицыным гуляли. В прошлом году попытались с тогдашними первочками отношения наладить, но и на Петю периодически поглядывали. Вот и сейчас оказались рядом, только в сокращенном составе. Натали и Катрин почему-то называли себя на французский манер. Третьей девушки, Софи, с ними не было. С кавалером уже. В прошлом году с ней постоянно гулял один первокурсник, Валентин Шибаев. Но в конце года они, как казалось Пете, разбежались. По крайней мере, когда Птахин ехал на практику, оказался вместе с ней и всем ее семейством в одном вагоне. И папаша с мамашей дочку Пети откровенно расхваливали. А о других кадетах ни слова сказано не было. Там, кстати, еще одна знакомая девица с семьей ехала, Галя. Тоже подошли и тоже знаки внимания оказывали. Но та девушка всегда сама по себе держалась, без подружек. А вот Натали в прошлом году не повезло. Выгорел ее первокурсник и выбыл из академии. Не стать ему магом. Впрочем, это дело прошлое. А сейчас девушки, радостно щебеча, с двух сторон подхватили Петю под руки. «Ух ты! С новым орденом! Это какой? Дай посмотреть! За что дали?» И еще множество вопросов посыпалось с двух сторон. При этом девушки тащили Петю дальше в зал, грамотно прикрывая его от остальных девиц. И таки довели до буфета. Птахин усмехнулся про себя и вынул из кармана золотой червонец. «Гуляем?» Идея была встречена с полным одобрением, и буфетчик бодро принялся выставлять перед ними чашки и сладости. И даже поставил по бокалу с искрящейся золотой жидкостью. Старающийся не употреблять алкоголь, кадет поднял бровь. «Только по бокалу», — поняла его Натали. «Надо же отметить встречу и твои ордена, и для блеска глаз». На последней фразе она рассмеялась. Девушки вывалили целый ворох местных событий, главным из которых оказалось как раз отсутствие Софи. «О, ужас! Софи беременна! От своего первокурсника, который, услышав об этом, обвинил девушку в обмане и знать ее больше не хочет». В чем-то он был прав. Заклинание недопущения беременности Петя еще на первом курсе выучил. Конечно, Шибаев не целитель, а маг земли и молнии, но есть же еще амулеты. Залететь случайно можно только по легкомыслию или от отсутствия денег. Финансового положения семейства Софи Петя не знал, но был склонен думать, что совсем уж они не бедствуют. На поездку в столицу деньги нашли. При этом неприятно стало при воспоминании о том, что в дороге родные Софию совершенно откровенно сватали Пете, а она при этом уже была беременна от другого. Или еще нет? Посмотреть на нее магическим зрением тогда в голову не пришло. «Петь, а ты можешь, если потребуется, Софи от проблемы избавить?» – неожиданно спросила Катрин. Юноша даже вздрогнул. Такому их точно не учили. Да и вообще, аборты – очень спорная тема. Церковь категорически против. Так что огрести можно массу неприятностей. А вот может ли теоретически? Теоретически убить целитель может кого угодно, в том числе и плод. Но его же еще извлечь надо без вреда для матери. И как это делать? Руками? Да и как это сделать? Пластическое целительство они только начинают изучать. Петя почувствовал, что краснеет. Это не говоря о том, что если плод уже подрасти успел, убивать придется не комочек плоти, а младенца. Нет, с какой стороны ни глянь, в это дело лучше не лезть. Не факт еще, что Софи этого сама хочет. Может надеяться своего кадета ребенком пристыдить. Хотя какое это будет семейное счастье? Неприятная история. Нет, Катрин, нас такому еще не учили. Навиков нам курс пластического целительства начал читать, но пока только вводная лекция была. Сам он наверняка может, а я не рискну. Уточнять, чем он не хочет рисковать, Петя не стал. Девушки не настаивали. Женская дружба – вещь сложная. Так что Натали с Катрин без паузы стали требовать с кадета отчет о практике. Рассказывать подробности своих приключений девицам Петя не собирался, но относительно легкомысленную версию с шутками и откровенными преувеличениями подготовил еще в дороге, как раз для таких случаев. Вот ее и выдал, на ходу придумывая подробности. Например, о том, что один корабль они с Палином якобы у негров отбивали. Больших, черных, почти голых, но с громадными белыми зубами, которыми они непрерывно щелкали. Сперва от ярости, потом от страха. Ну и комплименты слушательницам отсыпал щедро. Так что очень быстро вокруг них изрядная толпа собралась. Некоторых подружек Натали с Катрин даже пирожными угостили. И все это на Петин червонец. Впрочем, среди подошедших было и несколько первокурсников, напустивших на себя небрежный вид, но слушавших внимательно. И тоже поучаствовавших в заказе вкусностей из буфета. Заодно с местными девушками стали знакомиться. Так что все были довольны. Тут заиграла музыка, и молодежь потянулась в соседний зал. Танцевать. Петя не стал спешить. Во-первых, танцевал он весьма посредственно. Так что до некоторой степени Левашов был прав, направляя его учиться танцам. Но больше его смущало наличие сразу двух потенциальных партнерш. С какой танцевать первой? И куда деть на это время вторую? Но тут оказалось, что помимо Натальи и Катрин, рядом с ним сидит еще и прекрасная помощница ректора, Наталья Юрьевна. «Забавную историю вы рассказали», – произнесла Магиня и снисходительно улыбнулась. «Наверняка все было не так, но развлекать барышень у вас выходит неплохо. Но тут есть и более солидные дамы, которым тоже интересно послушать о ваших приключениях», после чего небрежно бросила девушкам. «Забираю я вашего кавалера. Рекомендую на первокурсников переключиться. Скоро Птахин не освободится». Вот как на такое заявление реагировать? Жаль, оно никакого отношения к флирту не имеет. А то при виде этой красавицы Петя невольно начинал пускать слюни. Хорошо, что только в мыслях. А так у него хватило характера обменяться с девушками взглядом, слегка пожать плечами, дескать, вы сами видите, после чего предложить руку Магине. Та слегка фыркнула, но под руку его все-таки взяла и повела его совсем не в танцевальный зал, а куда-то в бок. Девушки провожали их взглядами, в которых читались весьма сложные чувства. «Чего это она?» «Ну, пострел!» Послышались шепотки за спиной. Наталья Юрьевна только еще больше расправила плечи и еще раз тихонько усмехнулась. «Жаль, а я уж было размечтался, что вы мне танец подарите», кинул пробный шар Петя, но был проигнорирован. Оставалось только вздохнуть и дальше идти молча. В комнате, куда его привела Наталья Юрьевна, находились ректорша Александра Федоровна и Анастасия Петровна, а также почему-то княжна Екатерина Дивеева. «Ну-с, Петр Григорьевич», — приветливо приветствовала его супруга главы Академии, «мы тоже ждем вашего рассказа об эпической блокаде города Томы и о ваших подвигах». «Что вы, Александра Федоровна?» Петя был сама преданность и сама любезность. «Слухи о сотворенных Виктором Палином с моей скромной помощью чудесах сильно преувеличены. Нет ничего особо героического или романтического в каперстве у берегов, мягко говоря, не слишком дружественной страны. Однако было несколько забавных и занимательных случаев». И принялся рассказывать ту же историю, что и Натали с Катрин, перемежая ее тьму тараканскими анекдотами, в которых в качестве жадного жида выступал надувший его с призовыми чиновник Мышкин. Получалось вроде неплохо, генеральши смеялись, Наталья Юрьевна тоже улыбалась и кивала головой, но неожиданно влезла Дивеева. «Все это очень мило, Петр Григорьевич, но вы мне обещали рассказать подлинную историю, а не этот вариант для развлечения местных горожанок, тот, о котором вы сказали, не для посторонних ушей». Петя даже запнулся от такой дерзости. А вот эти две пары ушей генераль с посторонними не являются, не говоря уже о розовых ушках помощницы ректора. Получается, хорошо, что ему давеча Левашов помешал все рассказать Екатерине, а ведь он собирался это сделать. Все-таки правильно говорят, что никому верить нельзя. «Да, Петр Григорьевич», — поддержала княжну ректорша, «ваш отчет о практике мне Александр Васильевич, супруг мой, показывал, но сам же мне указал, что в нем концы с концами не сходятся. Так что же там у вас все-таки произошло?» Ну вот, поставила-таки его княжна в крайне неловкое положение. Или важные дамы сами до этого додумались? Возможно. Но отношения с Дивеевой, приходится признать, не сложились. Никак с девушкой, на это Петя и не рассчитывал. Но если не близкого друга, то хотя бы благожелательно настроенного товарища по академии в ней видеть надеялся. Оказалось зря. С генеральшами она, а не с мещанином, пусть и магом. Пришлось принять максимально смущенный и трогательный вид и пролепетать. «Мне ужасно неловко, но через несколько дней сюда приедет его превосходительство Родзянко. Эти вопросы он курирует лично и категорически наказал мне не говорить ничего на эту тему до его приезда. Он гораздо более компетентен, чем я, во всех смыслах. И я уверен, с удовольствием поделится с вами своими выводами. А пока прошу меня извинить. Там игра ведется совсем не на моем уровне. Если я правильно понял, то все под личным контролем государя». Судя по сгустившейся атмосфере, ничего хорошего в ближайшее время кадета не ожидала. скорее возмущенное восклицание, вроде «Вы что, сомневаетесь в нашей?» В чем именно Петя не успел додумать. Первой и очень быстро прервала молчание Наталья Юрьевна. «Я думаю, что подождать несколько дней до приезда Родзянки не такая уж большая сложность. Мы вас больше не задерживаем, Петр Григорьевич». Возражать ей никто не стал. «Ай да Ливанова! Пожалуй, скромной помощнице куда больший вес в местном обществе, чем она обычно показывает». Петя буквально вылетел из комнаты. Положенный поклон он отдал, невнятно пробормотал извинения и даже руки к груди прижал, но практически на бегу, чтобы и приличие соблюсти, и передумать не успели. Оставаться дольше на балу не было желания, да и опасно это могло быть. Перед Натальей и Катрин немного неудобно, но остается надеяться, что кавалеры им на этот вечер нашлись. А Петя, если поторопится, еще и на ужин в академию успеть может, что тоже неплохо. Энергию надо восстанавливать, а то у него такое чувство, будто он камни на гору таскал. Как тот древнемифический герой, как его... Неважно. Хотя список литературы, приложенный к учебнику по этикету, проштудировать все-таки придется. Когда время будет. Следующие несколько дней прошли, можно сказать, спокойно. Бегом с занятия на занятие, после их окончания самостоятельно работа в тех же аудиториях или лабораториях. А когда и оттуда выгоняли, до отбоя и немного больше, в библиотеке. Ни в город выйти, ни в клуб зайти было некогда. Зато более или менее прояснились собственные возможности и расписание занятий. Была еще одна приятная новость. Стипендия у Пети подросла, и надбавки за ордена сохранились. Не стал ректор ничего урезать. Наоборот, за Станислава третьей степени добавил. На круг стало целых 170 рублей. Здорово! Правда, 35 он обещал отсылать матери, а 50 так и придется за клуб отдавать. То есть остается всего 85. Но с его потребностями больше, чем достаточно. При этом случайно выяснил, куда же идут деньги, которые собираются на клуб. Если подумать, сумасшедшие. С учетом разовых билетов перваков, 5000 в месяц набегает. Куда столько? Оказалось, что все не так плохо. Прекрасная Наталья Юрьевна просветила, когда он зашел поблагодарить ее за спасение в доме собраний. Просто так, случайно, клуб упомянул. Так вот, оказалось, что именно из этих денег Академия платит подъемные выпускникам, отбывающим в дальние края по распределению. Не все, конечно, просят, но Петя-то это точно сделает. А максимальная сумма в размере годового оклада для тех, у кого он будет известен. Или стипендии, если с окладом не все ясно. У Пети же стипендия за год набегает больше 2000. Так что все потраченные на клуб деньги ему, похоже, вернут. А может, еще доплатят. При этих обстоятельствах взнос уже не кажутся такими обидными. А вот с Магатроном начались проблемы. Занятия в нем у первокурсников начались, и Петя, рассчитывая на письмо Родзянки, отправился вместе с ними. Но оказалось, перваки есть, а ставшего второкурсником шамана нет. Птахин он как раз был не слишком нужен. Ему гораздо важнее пятого разряда достичь и накопитель наполнить, чем темную энергию для опричников копить. Но в письме было сказано однозначно запускать в Магатрон Птахина и Ульратачи вдвоем и с максимальной нагрузкой, что, кстати, чревато. При большой нагрузке шаман выпускал не то просто темную энергию, не то темных духов из этой энергии состоящих. Главное, что это было опасно для окружающих, для всех, кроме Пети, который эту энергию впитывал без вреда для себя. В результате молодого шамана привела лично Наталья Юрьевна, но тот, увидев Петю, неожиданно взбрыкнул. «С ним не пойду!» Он у духов силы ворует. Вообще-то это и было целью совместного посещения Магатрона. Других способов пополнить свой запас темной энергии Петя не знал. То есть знал, конечно, с помощью кинжала-артефакта, если тем кого-нибудь убить. Но, к счастью, об этой возможности не знали опричники. Можно было, конечно, запустить в давилку одного Ульратачи. Если его сильно придавить, духа или что там, он все равно наружу выпустит. Тут-то Петя и сможет из того энергию откачать. Только этот вариант самому Птахину не интересен. Так его собственные каналы и хранилища развиваться не будут. Ни к чему ему такие сеансы. С другой стороны, без Пети дух вне Магатрона постарается напасть на кого-нибудь из кадетов или преподавателей. Причем может их убить. Поколебавшись, юноша поделился своими сомнениями с Натальей Юрьевной. И та просто увела молодого шамана. Возможно, к ректору. Но перед уходом попросила проводившего занятия артефактора Трегубова организовать Птахину индивидуальный сеанс с повышенным давлением. С Карпом Никитичем у Пети сложились хорошие отношения, так что возражений не последовало. Долгожданную нагрузку на каналы и хранилище молодой целитель получил, даже с избытком. Еле успел ритм поймать. Он привык синхронизировать свои упражнения с дыханием. только при этом одновременно раздувал не только легкие, но и хранилище с каналами, и ауру, до тех пор, пока только мог терпеть, а затем выдыхал собранную энергию в накопитель, потихоньку его заполняя. В этот раз от частоты дыхания даже голова закружилась. Очень глупо было бы потерять сознание и выгореть не от магической перегрузки, а от избытка кислорода. К счастью, организм у мага в физическом плане тоже более крепок, чем у обычных людей, так что выдержал. И вышел из артефакта, покачиваясь от опьянения. Но довольный. Именно так, на предельных нагрузках и прокачиваются силы мага. И сегодня он пусть и на неполный процент, но стал ближе к пятому разряду. Неизвестно, о чем говорил с шаманом ректор, или Наталья Юрьевна сама управилась, но на следующий сеанс в давилке Ульратачи пришел, можно сказать, сам. Очаровательная помощница ректора тоже появилась, но чуть позже, и вроде как просто посмотреть на первокурсников пришла. Впрочем, смотреть там пока было особо не на что. Первые сеансы всегда щадящие, переносили их все относительно спокойно. А вот с Ульратачи опять заминка вышла. Когда дверь Магатрона уже закрывалась, он выпустил своего духа и попытался оставить его снаружи, но был пойман за руку Петей. «Погодите!» – завопил он. «Не начинайте сеанс!» И накинулся на Магади. «Ты что творишь, шаманская морда? Опять кого-нибудь погубить хочешь? Держи духа рядом с собой!» Первокурсники ничего не поняли, но заволновались. Трегубов все понял и заволновался еще больше. Одна Наталья Юрьевна спокойно подошла и ткнула в Ульратачи на маникюренным пальчиком. «Ты! Немедленно сделай, что тебе сказали, иначе прямо сегодня к деду отправишься. Письмо о твоем поведении я ему сама напишу». «Он же энергию воровать будет», — обиженно заныл Магады. «Я же тебя от дурака страхую», — возмутился Петя. «Чтобы делов не натворил и сам в давилке не загнулся». Наталья Юрьевна строго посмотрела на кадета. «А вы, Птахин, не вздумайте манкировать занятиями по этикету. Вам бы этика не мешала заняться», — и добавила. «Вы меня поняли. Оба». После чего вышла и стояла у двери артефакта, пока та закрывалась. «Вроде как проконтролировала», — улыбнулся про себя Петя. «А ведь темную энергию в Академии только мы с Магадой видим. Но до чего же она все-таки красива? Сеанс прошел в целом легче, чем предыдущий. Видимо, Трегубов не рискнул полную мощность давать. Так что вдохи у Пети были довольно редкими, а темную энергию у духа он стал брать только в самом конце, когда увидел, что молодому шаману стало реально тяжело. Но факт отбора энергии тот все-таки заметил или почувствовал. «Опять воровал!» – прозвучало с угрозой. Не вопрос, а констатация факта. «Не воровал, а помог тебе сеанс пережить. Вор!» И это вместо «спасибо». Не сложились у них отношения. «А с кем сложились?» – грустно подумал Петя. «Наталья Юрьевна не любит. Дивеева теперь волком смотрит. Другие кадеты почти не замечают. Левашов все время гадость сделать норовит. Да и те преподаватели, с кем у него хорошие отношения, просто любят свою работу и поощряют его за старание. Своим он ни для кого так и не стал. Ничего, переживет. Главное, пятый разряд, остальное приложится». Как будто опровергая его грустные мысли об отношениях с другими кадетами, на следующий день к нему в столовой подошла Маша Селиванова, которую он в прошлом году просто так отрез очень приличного шелка, привезенного с Дальнего Востока, на платье подарил. А гуляла она все равно с Мишей Бартеневым, потомственным дворянином из весьма состоятельной семьи. Хотя не факт, что там дело до свадьбы дойдет. Впрочем, Маше, в отличие от ее соседок по баяну, она местная уроженка, спешить некуда. Сама магиня и на второй курс перешла. Слабенькая, еле седьмого разряда достигла, но магиня, очень завидная невеста. «Ты опять в давилку ходишь?» – сходу спросила она у Пети. «Я тоже хочу». «Попробуй Наталью Юрьевну попросить, она такие вопросы решает». «Не даст. Придирается ко мне эта стерва». «Тогда к Трегубову попробуй подойти. Первое занятие на Магатроне он проводил. Может, уговоришь». «Ага». Что Маша хотела этим сказать, осталось неясным, так как она резко сменила тему. «Клава Птахина действительно твоя сестра?» Петя удивился. «Есть такая. А ты ее откуда знаешь?» «В соседнем доме поселилась. Просила тебе передать, что хочет тебя видеть. Сама на территорию Академии лезть, говорит, стесняется. Хотя не похоже, чтобы она особо стеснительной была». «Похоже, и впрямь сестра к нему приехала. Зачем? Или случилось что? Придется навестить». Маг, маг, маг, настоящий маг.